Глава вторая. Меня поначалу слушать не хотели, но я запугала, вещая большой малоизведанной угрозе, и вроде удалось убедить людей и доказать свою правоту. Еще попросила меня прикрыть, поскольку ухожу на разведку. Оставила в своей комнате фантом в виде, собственно, меня, только заболевшей. Шкаф в моей комнате заполнен различной мужской и женской одеждой. Подобрала себе наряд, нацепила его в надежде, что меня смогут принять за местную жительницу. Установила на себя маскировочное заклинание и помчалась сквозь стены в город. Мне срочно требуется информация. Выйти в город удалось без особых проблем. Видимо, никто не ожидал такой прыти и серьезно не подготовились. Неспешно прогуливаюсь по улицам. Внимательно рассматриваю людей, дома, вывески. Все увиденные мною надписи, на языке которого на моем материке нет. Люди тоже говорят далеко не на имперском, коим в совершенстве владеет князь и его подданные в том зале. Самое интересное, что все написанное я понимаю, а вот речь лишь отрывками. Надписи сделаны с помощью рунического алфавита. В нашей империи считается, что этот алфавит очень древний и использовался древнейшими мертвыми богами. А когда учились в школе, нам руны преподавали на кафедре предсказаний. У нас считается, что рунический алфавит годен как вспомогательный арсенал провидца. Да и просто для любого имперца, желающего узнать что-нибудь о своем будущем. В общем, серьезно к рунам никто не относится. Многие считают и вовсе бесполезной функцией, поскольку в рунах вообще нет никакого магического заряда. Гадать на них в свое время мне неплохо получалось, но я тоже никогда не акцентировала на древних символах свое внимание. Однако, когда мне довелось побывать в гостях у эльфов, в частности в их библиотеке, и ознакомиться с их магией и заклинаниями, то обнаружила кое-что интересное. Самых древних, насчитывающих многие тысячелетия заклинаниях, не похожие на классическую формулу в структуре. В основе данной формулы использовались знаки, очень напоминающие руны, но тем не менее магия была родственна той, что использовалась в империи. Именно тогда я начала сильно интересоваться этим вопросом. Подняла эльфийские хроники и выяснила интересную особенность. Руны годны не только для предсказаний, их можно использовать для активных магических заклинаний. Вот только далеко не все это могут. Раньше жили люди, называвшие себя друидами или руническими магами. Их даже в стародавние времена было мало. И лишь они могли использовать эту специфическую магию, не задействовавшую классическую магическую энергию. Эльфы тоже не сумели использовать полную силу руны, но нашлись умельцы, придумавшие комбинированные заклинания, имеющие в своей основе рунические знаки. Это были очень сложные, трудоемкие заклинания, а потому постепенно вышедшие из повседневного обихода, замененные более простыми аналогами классической магии. И вот что самое интересное. Классическая и руническая магии друг друга практически исключают. То есть, если будут сражаться классический и рунический маг, защита классического с легкостью пропустит агрессивную руническую магию. И наоборот. Мое предположение, судя по активно используемым тут везде рунам, что большинство местных жителей владеют рунической магией. А по предвкушающим улыбкам свиты князя делаю еще одно предположение. Наш язык верхушка этого города знает, а значит, может знать и владеть классической магией. В случае, если случится драка, любой наш маг проиграет, поскольку рун не знает и защиту от этой магии не поставит. А вот наши оппоненты, видимо, смогут. Ну, а теперь самое интересное. С помощью полученных из эльфийских книг знаний и некоторых сохраненных скрупулезными эльфами рунических заклинаний, обнаружила, что я тоже друид или рунический маг. Мне удаются их заклинания. Для меня это стало тогда очень неожиданным открытием, но я списала это на мамины малоизведанные корни. А может, и моего таинственного отца? К сожалению, заклинаний я освоила немного, записей эльфы оставили мало. Потому сейчас мне срочно нужно найти местную книжную лавку. Наверняка тут продаются книги для обучения рунической магии детей. Детские учебники мне наверняка продадут. Знания просто необходимы, иначе никак не смогу защитить нашу экспедицию. Придется провести себе экстренный спецкурс. Неплохо было бы, конечно, и местный язык освоить. Наверняка пригодится. Возможно, если нас вернут в империю, сумею поставить блок и сохранить полученные знания. Думаю, нашему императору будет очень интересно. Наконец нашла книжный магазин. Постараюсь купить все молча, иначе, скорее всего, выдам себя с головой. Могу уже сказать на местном наречии спасибо и до свидания, но у меня наверняка будет сильный акцент. Впрочем, потолкавшись среди толпы и прорепетировав отдельные слова, так, чтобы при произношении казалось, будто родилась здесь, Валюты местной у меня не имеется. Здесь помогло мое криминальное прошлое. Конечно, я читала, что руны ставят на одежду и сумку, заговаривая их тем самым от кражи, но решила попытать счастье. Есть же незаговоренные карманы, которые могли наспех засунуть так необходимую мне сейчас денежку. Мне удалось, и я разжилась небольшой суммой. Для проверки, изображая немую, купила пару мелких вещей и сладостей, чтобы понять примерную стоимость вещей и ценность каждого вида украденной монеты. Таким образом, подготовившись и попросив своих богов о содействии, вошла в книжную лавку. Продавец, грузный мужчина, стоящий за прилавком, почти не обратил на меня внимания. Мне повезло, книги стоят на полках в свободном доступе в общем зале. Видимо, здесь есть какая-то защита от краж, и мне теперь нет необходимости спрашивать необходимого продавца. Я медленно гуляю вдоль рядов, тщательно выбирая себе книги. Взяла только самое необходимое и наиболее простое. Детские книги о родном языке и истории. И по основам рунической магии. Мне на сегодня будет этого достаточно, а завтра возможно. Если все сегодня сложится удачно. Куплю еще. Подошла к продавцу, положила перед ним выбранные книги. Тот их осмотрел, что-то подсчитал у себя на листочке, задумчиво так на меня посмотрел и назвал сумму. Вроде бы таковая у меня имеется. Поморщилась так, для приличия, мол, многовато запросил. Почему-то мне показалось, что он мне сейчас надувает запрошенной ценой. И якобы нехотя выложила деньги. Молча принял и нагло воззрился, решив, видимо, и сдачу себе оставить. Мне она и не нужна, хотя я вроде сунула ему весьма крупную монету, на которой можно было еще штук 5 таких же комплектов книг купить. Может, это из-за одолженной мной одежды? Слишком богато смотрится. Кивнула, тем самым прощаясь, и вышла, переведя на улице дух. У меня получилось. Продавец ничего не заподозрил и не позвал стражу. Теперь нужно поторопиться обратно во дворец. Прошло 2 дня. Посольство гуляет по городу, посещая различные достопримечательности. Я в основном отлыниваю, предпочитая изображать ленивого и болезненного младшего посла. Запираюсь вместе с Чи в выделенной комнате и в сумасшедшем режиме осваиваю новые знания. Обстановка становится все более напряженной, как я и предполагала. Нас стали задирать. Понемногу, будто прощупывают. Это значит, сила есть. Хочется показать чужим магам, что они ничего не стоят. Но, видимо, сам князь не выказывает желания устраивать разборки, раз его придворные ищут повод для драки. Послы и наши маги охраны тихо стонут, но мое распоряжение не реагировать на вызовы выполняют. Тоже чувствуют, что не все так просто. Я так предполагаю, все равно скоро ситуация рванет, а потому нужно подключаться к послам и знакомиться с главными агрессорами. Выберу самого сильного. Я пока не готова полноценно сражаться с местными магами, но у меня есть чем их удивить. Достаточно пока будет уложить самого активного и предположительно сильного из придворных магов за счет пары имеющихся у меня козырей, чтобы от нас отстали. Потому теперь можно развлечься. Не все же хозяевам тренировать на нас свое остроумие. Сегодня я оделась в нарядную местную одежду и взяла с собой на прогулку Чи. Этот день мне все можно, а малышу тоже будет интересно посмотреть город. Кстати, после нашего выхода люди, завидев Чи, реагировали нестандартно. Удивление, страх и даже паника. Ничего не понимаю. Возможно, Чи и выглядит как дикое животное, но ведь он совсем маленький еще, особенно по сравнению с размерами его мамы. Чего его бояться? Но боялись. Когда я вместе с послами и Чи, усевшимся ко мне на плечи, вышла на главную улицу, меня стали окружать любопытные, которые разглядывали и чуть ли не пальцами тыкали в моего друга. Однако держатся люди на почтительном расстоянии, предпочитая рассматривать нас издалека. Хочу подойти, узнать, в чем же дело, но от меня тут же отбегают. Поразительно. Шацу считается одним из самых опасных зверей. Как тебе удалось его приручить? Давай куплю его у тебя. Заплачу щедро. Обернулась. Ага, один из тех наглых типов, что предпочитают крутиться возле послов. Мне на него жаловались больше всего. Внешне выглядит очень даже. Черты лица правильные, шоколадного цвета глаза, темные с отливом выражены волосы, молодой. Одет мужчина хорошо, явно долго по утрам готовится к выходу. Наглый и самоуверенный. Как же его зовут? Кажется, Естив. Наши люди успели узнать, что мужчина занимает не последнее место при дворе князя и считается очень многообещающим магом, претендентом на кресло главного мага этого города, на замену старому, готовящемуся уйти в отставку. Крутится Естиф рядом с нами, видимо, в надежде лишний раз доказать свою силу и рвение в заботе о городе и его безопасности от чужаков. В принципе, мне подойдет. Завалить мужчину будет трудновато, чувствую, он уже заранее хорошо подготовился. Но попробую. Если получится так, как и задумала, это хорошо напугает всех потенциальных дручунов. А за Дере будет полезно подумать над своим поведением, когда... Впрочем, сначала нужно его победить. «Это мой друг, а не питомец. Друзей не продаю». Естив хмыкнул, видимо, мой ответ его не расстроил. «Шацу есть только у самых сильных магов. Извини, но мне не верится, что ты, да и вообще кто-то из вас таковым является. Такому молодому шацу нужен именно сильный спутник, поэтому я его забираю». Обстановка накаляется. У нашего разговора множество свидетелей, и, думаю, слова этого мага можно расценивать как официальный вызов. Вот мужчина сейчас в душе радуется, что наконец нашел повод прицепиться. Чи на моих плечах тревожно завозился и зафыркал в ухо, будто желая что-то сказать. Беспокоится за меня? Послала ему ментальную волну спокойствия. Все нормально, маленький. С магом разберемся. Дорогой Естив, не потрудилась узнать, как тут принято обращаться к благородным, но ведь и сам маг не захотел обратиться ко мне официально. Вы сейчас очень неуважительно отозвались обо мне, послах и других моих спутниках, намекая на нашу несостоятельность. Извинитесь. Не собираюсь извиняться в том, в чем не виноват. И при всех заявляю, вы, вся ваша делегация, слабаки и трусы, уклоняющиеся от конфликтов. Лучше вам будет убраться отсюда по добру, по здорову, а не вынюхивать тут. А шацу оставишь. Не про твою честь, малявка, такой зверь. Ну все. Сам напросился. Тем более, что я начала действительно сердиться. Мало того, что нагло хочет забрать моего друга, так еще и мелко меня назвал. А это меня еще в империи всегда из себя выводило. Но сейчас мне нужна не злость и эмоции, а холодный расчет. И Стив, не знаю, как к вам правильно обращаться, но вы сейчас оскорбили меня и всю делегацию. Поскольку я являюсь официальным послом империи Ташир, то и весь мой народ. Я официально вызываю вас на бой. Вокруг все ахнули. Видимо, простой народ еще не удостаивали зрелищ битву заморского мага с местным. И Стив довольно улыбнулся, считая себя уже победителем. Не люблю я таких. Вызвал того, кого считает заранее слабее себя, да еще и, по его мнению, далеко не лучшего в группе. Малолетнюю, малозначимую меня. Что же, его ждет сюрприз. Все случилось почти сразу. Толпа не желает пропускать столь занятное мероприятие, как битва магов. Быстро проводили нас к местной городской открытой арене для боев. Чи временно передала главе нашей охраны. Надо отдать должное нашим послам. Меня отговаривали от боя. Говорили, что маг не просто так, как кажется, придя, скорее всего, к тем же выводам, что и я. Заботу и мудрость наших послов оценила и сделала заметку на будущее, что, в принципе, им доверять можно. Цепкости и наблюдательности еще не растеряли. Да и не стал бы император посылать сюда дураков. Мне пытались запретить, давили авторитетом, но я и спорить не стала. Скользнула на арену, и сразу поднялся прозрачный защитный купол, отрезающий от публики. Настало время постоять за честь свою и империи. Я сегодня не просто так надела местную одежду и так любимые жителями этого города перчатки. Мой противник стоял напротив и был абсолютно в себе уверен. Я не волновалась. Сколько уже было в моей жизни этих сражений? Звук, сигнализирующий о начале поединка. Закинула первое классическое заклинание. Для затравки, чтобы маг окончательно расслабился и не ждал от меня ничего неожиданного. С легкостью отбил. Ответил мне похожим заклинанием. Хочет поиграть, якобы и не ведает о рунической магии. Мы еще какое-то время вяло перекидывались, являя не самый захватывающий поединок. Я старательно изображала усталость и исчерпывающийся резерв. Пару раз позволила в себя попасть, причем один удар оказался неожиданно сильным и пришелся по ноге. Не очень хорошо. Наконец магу надоело со мной возиться, и он кинул на его взгляд завершающее руническое заклинание. И вот тут его ждал сюрприз. Вокруг меня возникла защитная стена, и закружились полупрозрачные рунические символы. Я тоже заранее подготовилась. Мое тело под одеждой... Буквально было все изрисовано защитными символами и формулами. Теперь настало мое время усмехаться. «Что? Не ожидал, милашка?» Пока маг не успел опомниться, направила на него подряд несколько простеньких рунических заклинаний, изученных мной с помощью местных учебников. Естив их с легкостью отбивал, но уверенность его сильно покачнулась. Для него стало огромной неожиданностью, что я тоже владею силой рун. Кстати, рунная магия для боя не слишком эффективна. Слишком много времени уходит на начертание знаков. Потому я сделала большую ставку именно на руническую защиту, не поленившись и исписав свое тело буквально от и до. Думаю, мой оппонент не рассчитывал на подобный отпор и не готовился в этом плане настолько же хорошо, как я. Так, ну, удивила, огорошила, и хватит, а то поймет, что не так уж и много я знаю. Призвала песиков. Когда-то один боевик по имени Келраф поделился секретом их вызова. Укротить и заставить слушаться было непросто. Мы доставили друг другу множество неприятных часов, но постепенно псы склонились перед моей волей, признав хозяйкой. Пусть маг лучше пока отвлечется на моих верных и очень опасных слуг. Думаю, наблюдающий за нами народ теперь уже во второй раз сильно удивился, рассматривая собачек. Скоро будет третий раз. Параллельно периодически отвлекала мага, забрасывая его множество мощных, но простых боевых классических заклинаний. Это мешало ему сосредоточиться на собаках. А сама начала плести трудоемкое сложнейшее заклинание, ради которого, в общем, и затеяла всю эту драку. Мне требовалось на него много времени и концентрация. Заклинание не боевое. Шепчу, произнося необходимые слова формулы, а сама черчу пальцем в воздухе необходимые символы. Не сразу, но у меня получается. Вокруг вспыхивают золотым древние символы. Это одно из тех эльфийских заклинаний, созданных с использованием двух видов магии. В свое время я его выучила от корки до корки. Мало ли что в жизни бывает, и сейчас оно как раз пригодится. Страшное заклинание. Эльфы его использовали для наказания преступников. Я засомневалась, хватит ли мне резерва для его исполнения, потому как сила оно берет действительно немерено. У древних магов такая сила была, а у меня... Но вот сейчас и узнаем. Вокруг меня начало появляться все больше светящихся символов и золотых линий, заклубились коричневые облака. Начала ощущать, как сила быстро вытекает из меня. Как бы самой не превратиться. Пока еще могла двигаться, сделала последний пас, просто указав в направлении своей жертвы. Заклинание сорвалось, отпустив меня, и полетело в мага. Его защита не выстояла подобной мощи. Страшно закричал. Я опустилась на землю, наблюдая за происходящим, и не забыв, призвав всю свою волю загнать своих псов обратно в их мир. А маг все кричал, просил, пока мог. Но заклинание уже окутало тело Естива, и его начало корежить, суставы выкручивались, формируя новое существо. Минута, и на месте человека стоит большое ветвистое дерево. Кажется, это дуб. Магу подходит. Эльфы любят природу, а само понятие убийства противно их сущности. И тут они получают два в одном. И новое дерево в их лесу, и преступник наказан. При этом у эльфов это считается высшей мерой. Они предполагают, что для живого, активно двигающегося, разумного, привыкшего жить в социуме, нет более страшного наказания, чем навеки застыть практически без движения, провести остаток дней в безмолвии, но при этом сохранить свой разум и простые человеческие желания. Барьер спал. Запоздало подумала о том, что я испортила арену. С деревом здесь не повоюешь. Меня встретила оглушающая тишина. Собрав последние силы, с трудом поднялась и захромала к выходу с поля боя. Всматриваюсь в лица людей. На меня смотрят почти с благоговейным ужасом и тут же расступаются с моей дороги. Даже послы, к которым я направлялась, испуганно отпрянули. Мда, перегнула я, видимо, палку, если боятся не только чужие, но и свои люди. И что делать? Я вообще-то не отказалась бы от квалифицированной лекарской помощи. Еще немного, и я позорно потеряю сознание. Подлетевший ко мне Чи тревожно крутится у ног и благоразумно не лезет на плечи. Неожиданно, преграждая дорогу, на моем пути возник сам князь. Как же его зовут? Сейчас не вспомню. Рейстар? Ладно. Пусть пока просто Рей. Мужчина, похоже, не боится, и хорошо. Подошел, хмурится, явно хочет что-то сказать, но мне пока не до разговоров. Сокращаю расстояние между нами и хватаю его за руку, практически на ней повисая. «О, князь, утро доброе. Я вижу, вы тоже решили стать свидетелем нашего небольшого с Естивом спора». Рэй оказался мужчиной сообразительным. Руку подставил так, чтобы мне было удобнее опираться, и неспешно повел в сторону дворца. «Впечатляет», — начал разговор Рэй. Удивилась. Я тут по полной, видите ли, выложилась, а его только впечатляет. Еще так спокойно об этом говорит. Страшный человек. Решила поддержать его тон. Что вы, ерунда. Я у себя такое пару раз на день обычно вытворяю. Улыбнулся, причем по-доброму. Тогда, наверное, у вас дома чудесный сад. Но я хотел бы поговорить о другом. Вы, кстати, в состоянии говорить? Ну, немного мешает большая потеря крови и боль в раненой ноге. А так нормально. О чем вы хотели поговорить? Мужчина улыбнулся еще шире, перехватив меня за талию, поднял на руки, донес до скамьи и аккуратно усадил. Сам Рэй встал на колени у моих ног и без спроса полез под складки моей одежды. Вот это наглость! Затрепыхалась и попыталась призвать князя к порядку. «Уважаемый, руки распускать не стоит. Я, конечно, понимаю, что вы князь, и значит, все можно. Но ведь вы же не хотите получить новое дерево прямо на этом месте?» Фыркнул. «Конечно, не хочу. Я думал, вам нужна лекарская помощь». «А вы владеете лекарским искусством?» «Я много чем владею. Так вы мне позволите? Или предпочтете добраться сначала до замка и получить там помощь других лекарей?» Засомневалась, чувствуя, что уплываю и могу скоро потерять сознание. Сейчас мне нужно все контролировать, ведь неизвестно, где могу очнуться, и не захотят ли, воспользовавшись моментом и моей слабостью, по-быстрому меня прикопать за мою наглость. Хорошо. Будьте столь любезны, окажите вашу помощь. Терплю. Чувствую, что нога быстро проходит, но при этом ощущаю стеснение и дискомфорт. Князь как-то слишком близко ко мне. Скажите, это какое-то особое лечение, использующее руническую магию? Мужчина посмотрел на меня удивленно. Нет, обычная классическая лекарская магия. А зачем тогда вы меня трогаете? Мне довольно часто приходилось становиться пациентом лекарей, и они справлялись с лечением, не используя прямой контакт с кожей. Да, наверное, у вас и у нас лекари учат по-разному. А сам мужчина довольно улыбается, продолжая поглаживать мои ноги так, что я чувствую, как понемногу начинаю терять над собой контроль, невольно поддаваясь ближе к Рэю. При этом нога уже не болит, голова кружится, но отнюдь не от потери крови. И резерв быстро восполняется. Так, князь же уже все вылечил. Что за произвол? И что за ерунду несет мужчина? Хотела отодвинуться, но просто некуда. Уперлась руками в плечи мужчины. Что бы я ни говорила, но по-настоящему вредить князю этих земель нельзя. Нам еще выгодно империи договоры заключать. Рэй, хватит, и вообще, что вы мне тут врете? Я уже хорошо себя чувствую, будьте добры, отодвиньтесь. О чем вы хотели поговорить? Настаивать князь не стал. Руки убрал сразу и сел рядом. Рэй, мне нравится. Единственное, что, боюсь, я не успел до конца вас долечить, и придется сеанс повторить для закрепления результатов. Ах ты хитрый змей, и ведь знает, что я ни на грамм не поверила. Или он так шутит? Меж тем Рэй продолжил. «Тирания, вас так ведь зовут. Я хотел бы поговорить об Естиве. В первую очередь прошу за него прощения. Его поступок достоин всяческого осуждения. И он будет примерно наказан и больше не побеспокоит ни вас, ни кого-либо из делегации. Но при этом прошу все же снять с него чары. Думаю, Естив уже и сам осознал свою вину и всячески раскаивается. Все же... Не настолько его поступок был велик, и участь стать деревом весьма незавидна. Я покачала головой. Так быстро возвращать тело Естиву не собираюсь. Так он ничего не поймет и ничему в итоге не научится. Нет, я не монстр, чтобы навсегда оставить мужчину деревом. Расколдую через пару неделек. К тому же теперь Естив будет служить гарантом того, что всю нашу миссию не убьют и ничего не сделают, пока Естив будет деревом. Во всяком случае, я надеюсь, что никто не станет рисковать своим магом. Но и заодно воспользуюсь подвернувшейся возможностью продлить и затянуть наше здесь пребывание. Я бы рада снять чары с Естива, но видите ли, в чем дело? Я не знаю как. Заклинание обратного действия мне неизвестно. Могла бы попробовать что-то придумать, но я потратила слишком много энергии. Недели две мне нужно, чтобы восстановиться. Судя по Рэю, тот мне ни капли не поверил. Мне показалось, что заклинание имеет эльфийские корни. Возможно, вам на помощь стоит вызвать кого-то из магов-эльфов. Я заинтересовалась. А вы это можете? И как быстро те прибудут? Если понадобится хоть сейчас. Кого бы вы хотели пригласить для консультации? Круто, очень круто этот князь. Выдернуть и перенести кого-то с другого материка. Или у них тут собственные эльфы имеются? И все равно перенос живого существа — это нереально. Чувствую, я сильно недооцениваю Рэя и понятия не имею конкретно его способностях. Я и то подобного не могу. Порталы напрямую связаны с энергией планеты, и пробовать перенести что-то живое значит сражаться с энергетической составляющей всей Земли. Короче, как поднять гору голыми руками? Почему-то ни на мгновение не засомневалась, что князь это действительно может. «Круто!» — вернула Рэю его фразу. «Впечатляет. Очень даже». Мужчина склонил голову, то ли соглашаясь, то ли задумавшись о чем-то своем, но ничего по этому поводу не сказал. «Так вам нужна консультация. Вы же понимаете, что вернуть прежний облик Естиву может только тот маг, который применил это заклинание?» «Прекрасно понимаю. Думаю, я знаю одного очень компетентного эльфа, который сможет помочь в данном вопросе. И чуть позже. Сначала, как уже говорила, мне нужно восстановиться». После такого заклинания обычный маг как раз бы восстанавливался 2 недели, при этом не имел сил даже встать с постели. Но я не обычный маг. Давно это осознала. И, видимо, Рэй тоже, но мне перечить не стал. «В таком случае вам, наверное, действительно стоит отдохнуть. Так и быть, помогу вам добраться до дворца. Вы ведь много сил потеряли. Да и не стоит тревожить ногу». «Ну что вы!» Только что и успела возразить я, как Рэй встал, снова взял меня на руки и понес в свой дворец. Двоякая ситуация. С одной стороны, хочется вырваться и пойти самой, а с другой... Сама ведь заявила, что сил не имею. Ладно, пусть князь развлекается. Подловил, так подловил».